Глава вторая. Поле чудес в стране дураков, или на что способен административный ресурс. На следующий день, заранее до условленного времени, Леонид уже занял место перед включенным компьютером, приведя себя в божеский вид. Не будешь же перед потенциальным работодателем в футболке сидеть. Вскоре раздался звонок на мобильник. Звонили из Sea Eagle, и, выяснив, что господин Кортнев готов, предупредили, что сейчас с ним свяжутся. Когда пришел сигнал вызова Skype, Леонид ответил и увидел двоих — мужчину и женщину. Мужчина сразу перешел к делу. «Доброе утро, Леонид Петрович. Я Владимир Анатольевич Соболев, начальник департамента по персоналу. Вы дали согласие работать капитаном на нашем судне, занятого обеспечением безопасности. Не передумали?» «Доброе утро, Владимир Анатольевич. Не передумал». «Очень хорошо. В анкете вы указали, что владеете испанским языком, поэтому мне хотелось бы сначала выяснить ваш уровень, так как для нашей компании желательно, чтобы капитан знал не только английский, но и испанский. По части английского у меня сомнений нет, Крюинг это подтвердил, а вот относительно испанского хотелось бы прояснить ситуацию. Вы не против?» «Конечно нет, я готов». «Тогда будьте знакомы. Тамара Федоровна, преподаватель испанского». «Тамара Федоровна, прошу». Собеседник повернулся к сидящей рядом женщине, она кивнула и поздоровалась. После этого разговор пошел на испанском и продолжался минут 40. Леонид рассказал о своей богатой на события морской жизни, о странах, где побывал, и о многом другом. Особо интересовали Тамару Федоровну годы, проведенные на Кубе, благодаря которым он и выучил испанский. Наконец, она поблагодарила его за столь содержательную беседу и снова перешла на русский, обратившись к своему внимательно слушавшему соседу. «Владимир Анатольевич, мы закончили. Откровенно говоря, я не ожидала такого высокого уровня владения языком у Леонида Петровича. Это лишний раз подтверждает, что в детском возрасте освоить второй язык гораздо легче». «Благодарю вас, Тамара Федоровна, все, не смею вас больше задерживать». Проводив женщину, собеседник вернулся к компьютеру и снова посмотрел в камеру. «Ну, а теперь поговорим тет-а-тет, Леонид Петрович. Вас удивило такое предложение?» «Откровенно говоря, да, и мне бы хотелось узнать подробности». «Из подробностей пока могу сказать следующее. Наша компания стала работать в сфере обеспечения морской безопасности сравнительно недавно, но у нас серьезная команда настоящих профессионалов. Касательно вашей работы, судно, на котором вам предстоит работать, не новое, построено в конце 80-х в Николаеве. Вам знаком траулер типа «Пулковский меридиан»?» «Да, знаком». «Вот на таком судне вам и предстоит трудиться. Сейчас оно находится на переоборудовании в Николаеве. До окончания работы осталось не очень много, и желательно, чтобы вы выехали туда как можно скорее. В процессе работы вам не придется заниматься тем, что, да легкие от этого дела люди называют игрой-войнушку, то есть гоняться за пиратами с пулеметом наперевес, вести абордажные бои и прочие ахинеи, заполнившие голливудские боевики. Ваша задача — обеспечение работы судна как базы для находящихся на нем сотрудников, задачу которых и будут входить действия по силовому обеспечению безопасности. На борту старший начальник экспедиции, у которого вы будете в оперативном подчинении. Именно он и будет решать все вопросы, связанные с профессиональной деятельностью нашей компании. А ваша задача только обеспечение надлежащей работы самого судна, как базы. В управлении судном начальник экспедиции вмешиваться не будет, а будет давать только общие указания о маршруте следования и предстоящих задачах. Остальные подробности на борту. Сами понимаете, что раз мы работаем в сфере морской безопасности, то многие вещи носят сугубо конфиденциальный характер. Устраивают вас такие условия? Сразу скажу, что мы заинтересованы в постоянных сотрудниках, и если в процессе работы нас обоих устроит положение вещей, то мы будем готовы предложить вам постоянный контракт с пересмотром зарплаты в сторону увеличения. Хорошо, я согласен с вашими условиями. Договорились. Жду вас в Николаеве. Судно ТЗ стоит в данный момент на заводе «Океан». Там поговорим более подробно. Сборы и оформление бумаг не заняли много времени, и через 3 дня рано утром Леонид стоял со своим чемоданом типа «Мечта колонизатора» возле проходной судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Он созвонился заранее с агентирующей фирмой, и его попросили ехать сразу на завод. Пообещали, что все формальности, связанные с допуском на территории завода, будут выполнены. Однако Леонид, не понаслышке знакомый с российско-украинскими порядками, на это особо не надеялся и оказался прав. Охрана на проходной его не пропустила, сообщив, что никаких бумаг у них нет, и ни о каком Леониде Кортневе они слыхом не слыхивали. Достав мобильник, Леонид с утра пораньше начал названивать по указанным номерам. Наконец ответили. Объяснив ситуацию, он услышал вполне ожидаемое. «Леонид Петрович, извините, но вчера некому было подписать судовую роль». «И сколько мне тут стоять?» «Не волнуйтесь, через час-полтора все будет готово». Леонид отключил связь и выругался. За столько лет после развала Союза ничего не изменилось. Выйдя на улицу, увидел такого же моряка, как он, направляющегося с большой сумкой к проходной. То, что это моряк, он не сомневался. Своих коллег научился различать безошибочно. Прибывший все понял правильно, задержавшись на секунду. — Что, как всегда, приехал, а роли на проходной нет? — Нет. — Вот уроды. А ну-ка я попробую. Моряк зашел в дверь проходной и вышел обратно через пару минут, названивая кому-то по мобильнику и высказывая свое мнение о местных порядках. «Что, тоже облом?» «Тоже сказали ждать. Скоро привезут». «А на какой пароход?» «На ТЗ, здесь на ремонте стоит». Разговорились. Коллега оказался старшим механиком, причем тоже принятым по срочной заявке. Такая срочность начинала уже настораживать, но никакой конкретной информации у прибывшего деда не было. Решили, что на борту все прояснится. В конце концов, действительно, если контора занимается тем, что называется борьба с пиратством, а точнее, делание денег на пиратстве, то большая часть информации может быть исключительно для служебного пользования, и по телефону о ней трындеть не будут. Когда они все же дождались агента, подрулившего к проходной, рабочий день уже давно начался. Ничуть не смущаясь, молодой человек поинтересовался, а не ли капитан из Стармех с ТЗ, и попросил следовать за ним. Вся его работа свелась к вручению одного листа бумаги охране. Раньше этого сделать, очевидно, было нельзя. Но и Леонид, и дед уже настолько привыкли к царящему бардаку на постсоветском пространстве, что восприняли это как должное и, наконец-то, попали на территорию огромного завода, где их ждал ТЗ. Завернув за угол одного из цехов, Леонид увидел знакомый силуэт траулера. Впрочем, ошибиться было невозможно. На всей причальной стенке в этом месте больше никого не было. Завод дышал на ладан, заказов на постройку новых судов не поступало, и он кое-как перебивался с судоремонтом. Или, как вошло в обиход выражение, шабашками. Корпус ТЗ и надстройки сверкали свежей краской, а на корме развивался флаг Белиза, небольшого государства в Латинской Америке. Что поделаешь, не хотят российские бизнесмены регистрировать свои суда под российский флаг. Проблемы, создаваемые из ничего на пустом месте, будут обеспечены. Вот и идут в ход так называемые удобные, или как их называют моряки, банановые и обезьяньи флаги различных слаборазвитых государств, предоставляющих свой флаг за небольшие деньги и не создающих никаких проблем судовладельцу по части уплаты налогов и прочих неприятностей. Прием не новый, но хорошо себя зарекомендовавший и очень популярный. На борту, как и всегда, на ремонте царил шум и гам. Большое количество людей перемещались в разных направлениях, вокруг сверкали огни сварки, шипела газорезка, и пробираться приходилось через многочисленные кабели и шланги. Вахтенный матрос утрапа сообщил, что на борту из помощников только третий. Старпом с самого утра ушел к заводскому начальству, еще не вернулся, а второй вчера сбежал, послав всех подальше. Вызванный матросом третий помощник проводил Леонида до его каюты, вручил ключ и сказал, что старпом скоро должен быть. Дальнейшее было привычным. Обход судна и знакомство с экипажем. Начальства пока не было, и получить интересующую информацию не от кого. Наконец вернулся старший помощник. Как оказалось, тоже Петрович, только Георгий. Он-то и рассказал кое-что интересное. Странные дела тут творятся, Леонид Петрович. Вы за 2 месяца уже четвертый капитан. Все предыдущие ушли. Кто раньше, кто позже. А что же такое, Георгий Петрович? Мутная какая-то контора. Наводят тень на плетень, толком ничего не говорят. Здесь с самого начала ремонта сидит один кадр, называет себя суперинтендантом. Хотя суперинтендант из него никакой элементарных вещей не знает, но ведет себя по-хамски. Скорее всего, родственник хозяина или какой-то крупной шишки. Ясно, что приставлен присматривать за экипажем. А где же он сейчас? Еще не проснулся после вчерашней гулянки. Он в гостинице живет, но после обеда должен пожаловать. Опять ценных указаний надает, нахамит и до следующего.